Вот и добрались. Приводняемся. Открываем иллюминаторы. Странное море. Оно похоже на суп. Сплошные листики с пузырьками в воде плавают. Это водоросли. Именно они дали Саргассову море название. Давным-давно великий мореплаватель Христофор Колумб путешествовал по морям и океанам в поисках новых земель. Когда его корабли наткнулись на такое большое скопление водорослей, он решил, что где-то рядом суша, а водоросли оторвало штормом от дна. На самом деле суши поблизости нет. Просто этим морским растениям не нужно цепляться за дно. Они так и растут, плавая на поверхности. Пузырьки на листьях водорослей напомнили матросам Колумба гроздья мелкого винограда. Матросы были родом из Португалии, а там такой виноград называется саргассо. Отсюда и произошло название моря – Саргассово. Теплое океаническое течение Гольфстрим ограничивает Саргассово море, делая его одним из самых спокойных мест в Атлантическом океане. Дядя Кузя, а Гольфстрим – это как будто речка посреди океана, да? Значит, в океанах не только волны, но и речки есть? Есть и, как ты говоришь, речки, течения, есть и подводные водопады, и круговороты. Мировой океан вообще постоянно находится в движении. А нам пора продолжить путешествие. Направим-ка наш бултых в Гольфстрим. И вместе с ним поплывем через Атлантику, а потом на север. Вперед!